Инженерный парадокс 5, глава 1, бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. Федор сидел в своем кабинете и размышлял о том, что случилось с бандой за последнее время, о новых людях, появившихся в ней, и о последствиях этого, само собой, и о Марке, как катализаторе этих изменений, тоже думал. Но даже если постараться, выходило, что Марка ни в чем обвинить. Свои проблемы он решал, не привлекая гаражных, даже если бы это было правильно и уместно, а проблемы гаражных решал как свои, но корпорация. Впрочем, посмотрим, возможно, это и вправду будет полезно и интересно. По крайней мере, то время, что Марк будет на службе, Федор решил посвятить изучению вопросов, ну и стараниям не упустить все, что сделано, естественно. В общем-то, если подумать, то, что есть сейчас, уже не банда. Производство, растущая медслужба, постоянные патрули, да черт побери, законы на территории гаражных, которые поддерживаются и исполняются. Так что, возможно, сменится только название. И за то, что сделано, надо. Привет еще раз, Федь. Постучав, влетел в кабинет Марк, сопровождаемый супругой. Вид у друга был вымотанный, что и неудивительно. Судя по всему, четверо суток Марк не спал, не вылезая толком из своей мастерской. Готовился, а сейчас вошел в сопровождении пары робопсов, как носильщики, тащащих здоровенный контейнер. Сам же друг был в мундире, что Федя видел на друге в первый раз. Полевая фуражка под погоном, высокие блестящие сапоги, кобура на бедре. Уже, уточнил Федор, угу, сейчас поговорим, и выдвигаюсь к военному аэропорту. Там на военную базу Декастри и оттуда, на Сахалин, хмыкнул Марк. Думаю, уложусь в неделю или две, хотя это не точно. Полгода, насколько я понял, отметил Федя. Это крайне маловероятно, Федь. Восходники не проводят мобилизацию, не готовятся к войне, значит, это и вправду авантюра нескольких кланов. Более того, зевнул Марк, судя по конфиденциальной информации, хиномика восходников. Это их император, уточнил Федя. Он самый, сын солнца или что-то такое. В общем, он стягивает гвардейские силы к территории кланов, атаковавших Сахалин. Наверняка атакует их, как только мы начнем операцию по освобождению острова. Так что надолго я там не задержусь. И да, не дождетесь. Усмехнулся он. Я ничего не сказал, хмыкнул Федя. Но подумал, подмигнул Марк, опять душераздирающе зевнув. Ладно, в полете отосплюсь. К делу, Федь. Я на коленке привел в более-менее работоспособное состояние несколько своих разработок. Это паллиатив, само собой, но на что-то большее просто нет времени. Коржун и его бойцы, тут сам понимаешь. Кстати, если совсем прижмет, разговор шел про оборону. И не только гаража, прищурился Марк. Прямо это не проговаривалось, но если что, я понял. На связи будешь, не факт, боевые действия, радиомолчание и прочее. Если что, Глория за меня, у нее доступ к моим поделкам и прочему. Так ты, гаражная, осторожно пошутил Федя. Я, супруга гаражного, с усмешкой задрала нос девица. И обойдется мне это в кругленькую сумму, пробормотал в сторону Марк. Ни гроша с тебя не возьму, муженек, усмехнулась Глория. Деньгами никак, нет, Федь, семейная жизнь, это кошмар. Громогласным шепотом просипел Марк улыбающемуся Федору. Ну ладно, в общем, все, что можно, сделано. Инструкции миньонам и этой семейной тиранше отданы. На это Глория приняла вид благовоспитанной и благопристойной девицы, во что не слишком верилась. Так что я пошел. Удачи, поднялся Федор, следуя за Марком. Угу. Марк направился через гараж к своему джипу, по дороге общаясь и прощаясь с бойцами, миньонами, механиками. Робопсы, тем временем, трансформировались и залезли в багажник джипа вместе с контейнером. И, наконец, Марк помахал рукой, сел в джип и уехал, оставив гараж. Прям, ядрить его вдышло, осиротевшим себя чувствуешь, шмыгнул носом кирпич. Пойду-ка амеб криворуких потренирую, нашел выход он и со зверским выражением лица потопал к подземному полигону. Отряд готов к службе, в рамках оговоренного с графом, произнес Коржун. КХМ, а вы же вроде в отпуске, задумался Федя. Так точно, а вы ну там выпить, в бордель, на последнем стоящее неподалеку. Глория нахмурилась и посмотрела на Федора, как на врага всех Глорий. Оставлять охраняемую территорию неприемлемо. Ну так сменами, уже решительнее заявил Федя, благо Глория помотала головой и перестала на него пугающе зыркать. Это интересный вариант, господин Теодор, обдумаю при возможности», — щелкнул каблуками Коржун. «А я, в мастерскую, и этот про бордели», — смерила недовольным взглядом Федора Глория. И сам Федор направился в свой кабинет. «Марк, друг, но контроль гаражных — его дело, в том числе и для Марка, чтобы ему было, куда возвращаться. Проснулся я тогда, когда транспортный самолет военной канцелярии уже заходил на посадку. Все же вымотался я за последние дни чрезвычайно, и ментализм оттягивал срыв, добавляя потенциально неблагоприятных последствий. К счастью, пронесло, бегло оценил я состояние организма и уставился в окно. Самолет делал круг над морем, заходя к военной базе Декастри со стороны воды, и вид на базу открывался отличный. Правда, ничего толком не показывавший. Огороженные поля полигонов, редкие коробки блиндажей и береговой артиллерии. Основная часть базы находилась под землей, а сейчас она, как наиболее удобно расположенный учебно-тренировочный центр, использовалась для сбора дворянского ополчения. Название, конечно, довольно забавное. Так и представляются мужики-лапотники, с вилами и факелами. Но на деле, вполне весомое воинское формирование, с сильными одаренными, подчас очень серьезными вооруженными силами в личном подчинении. Хотя это не про меня и не про нескольких аристократов, которым я просто кивнул, телепаясь в офицерский салон, в котором был, да и остался, единственным пассажиром. Тут вопрос как раз в финансовом благополучии рода, наличии или отсутствии процветающей корпорации и прочих моментах. Вообще, хотя и считается, что все аристократы, корпораты, на деле их меньше 10% от родовых. Про служивых можно не говорить, отдельная группа аристократий, редко имеющая что-то, кроме особняка в личном владении. И вот, есть пресловутые 90% аристократов, прибывших по призыву империи, и вопрос их субординации. Если представители мощных родов и корпораций зарегистрированы как вольные командиры, со своей вертикалью командования, то вот простые аристократы – это сложность. Обычных военных над ними не поставишь, надо не просто родовитого, но хотя бы во втором-третьем колене, сильного одаренного. А на дюжину одаренных, какими и формировали дворянское ополчение, таких командиров не напасешься. Так что управлял такими Харунжий, 13-й в Харугве. Кстати, подчас Харугвь была весьма сильным подразделением, ее члены могли, например, быть поголовно в механизированных доспехах, что делало эту харужную дюжину весом в танковый полк, или сильные одаренные, например. В общем, всяко бывало, но мне, судя по папаше, достанется дюжина средних одаренных, что тоже неплохо, вообще-то. Ну и назначался Харунжий по представлению имперского командования, имел за спиной подтвержденный опыт успешных боестолкновений и командования, как я, например. Тем временем самолет зашел на посадку, прокатился по серому полю, остановился, а на выходе 30 человек пассажиров уже встречали офицеры в черной форме с золотыми эполетами и прочими финтифлюшками. Офицеры имперского благочиния, безопасники. Причем ко мне подкатил особо противный тип, и в эмоциях, и на вид, какой-то скрюченно вывернутый, и даже по званию, аж целый штабс-ротмистр. Впрочем, практика эта была распространенная и нормальной, так что на граф Мехов, следуйте за мной. Я просто пожал плечами и направился, как и прочие, за безопасником к подземному входу в базу, где после нескольких коридоров меня привезли в пустоватую, ярко освещенную комнату. «Присаживайтесь, Мехов», — махнул рукой этот тип на жесткий даже на вид стул. «Считаю долгом поставить вас в известность, что ваш допрос будет проводиться с использованием полиграфа. То, что я менталист, ваш полиграф не смущает», — с любопытством уточнил я, усаживаясь на стул. После моих слов ротмистр открыл лежащую на столе толстенную папку, с деловитым видом ее залистав, а я ухмыльнулся. Тот самый пресловутый ментализм и визор позволили определить, что большая часть листов – пустая. Прямо-таки эталонная «мы тебя знаем» и «смотри, сколько на тебя, негодяя, данных есть». Полиграф не смущает, граф Мехов, он – механизм, лишенный способности испытывать данное чувство. А вас, я также не смущаюсь на службе. Особенность же вашего дара неважна. Я проведу ваш опрос, и ложь на нем может повлечь последствия, вплоть до обвинения в измене империи. Не собирался врать, пожал я плечами. Тогда приступим. Вы, имперский дворянин, граф Марк Мехов? Да. Вы, родовой аристократ, барон Марк Мечников? Отказываюсь отвечать, господин ротмистр. И на каком же основании, позвольте полюбопытствовать? На основании того, что это не ваше дело, господин ротмистр. Направьте соответствующий запрос в геральдическую палату, если вас терзает любопытство. Я, граф Марк Мехов, прибыл на зов империи. А ваш второй вопрос вне рамок опроса при проверке рекрутов, пожал я плечами. Запираетесь, граф? Почти прошипел на меня ротмистр. Ага, радостно и широко улыбнулся я. Что ж, так и запишем, пробормотал этот тип, ничего не записывая. Вы представлены к званию Харунжева полковником имперской механизированной гвардии, это так? Да. И на основании чего? Узнавайте у господина полковника Трофимова, господин ротмистр. Вы издеваетесь, Мехов, а по-моему, издеваетесь вы, господин ротмистр. Обозначенный в уставе дворянского ополчения опрос рекрутов имеет четкие, однозначные цели. Пока вы задали всего один вопрос, имеющий к ним отношение, про мое имя. Остальное я расцениваю как ваше праздное любопытство, которое не намерен удовлетворять. И вы считаете, что вправе решать, что имеет отношение к моей службе, а что нет, Мехов. В случае, если вы осуществляете опрос рекрута, да, ротмистр, считайте, что я скрываю необходимые данные, направьте рапорт командующему базой, будем разбираться в ваших вопросах, улыбался я. А если данное мероприятие не опрос рекрута, то соизвольте предъявить обвинение, по которому проводите допрос. Это опрос рекрута, проскрипел ротмистр. Но в вашем случае, Мехов, вам присвоено звание Харунжева, без службы в рядах ополчения. Это расширяет спектр вопросов вам, даже не спорю. Просто даже расширенный спектр вопросов не может содержать вами озвученных. Это мне решать, Мехов. Решайте. А я решаю, отвечать или нет. Или к командующему, пожал я плечами. Ротмистр страшно позыркал на меня. А я, если честно, не слишком напрягался. Ухватки этой братьи я прекрасно знал от дядюшки, как и неистребимое желание влезть в дела сверх положенного. Ну и не собирался давать ни крупицы информации сверх необходимой, пусть сами ищут, морды протокольные. Вы участвовали в боевых действиях, Мехов, задал он первый вопрос по существу. Да. Вы руководили боевыми группами? Да. Перечислите типы сил, которыми вы руководили. Пехота, тяжелобронированная пехота, гренадеры, легкая штурмовая и разведывательная бронетехника, диверсионные и снайперские группы. В ваши годы? Да. Успешно? Да. Цели достигнуты, безвозвратных потерь под моим командованием не было. Понятно. Вы убивали людей, граф Мехов? Да. Много ли? Не считал. Моя оценка – много. Вы убивали невинных, специально для вас уточняю, по вашей оценке. Да, ровно ответил я, хотя вопрос был каверзный и неприятный. Но утверждать, что все погибшие от моей руки и от руки людей под моим командованием виновны, я не мог. Скорее всего, не все, так что честным был ответ «да». В общем, опрос вскоре закончился. Ритуально завершился, мы еще побеседуем и прочими, мы про тебя все знаем, но на деле, скорее ритуал. Те же подвиги, мной совершенные, гарантированно были доступны командованию дворянского ополчения. Просто представить по велению левой пятки Трофимов меня не мог, описание боевых столкновений, пусть и без деталей, должны были быть. Ну и больше я с благочинцами просто не встречусь. Ну если меня не обвинят в измене империи либо не захватят в плен. А так, опрос успешно пройден. Отсутствие враждебности империи и то, что я, не преступник, установлено. Весьма сомнительно, надо отметить. Скорее всего, в скудном досье на меня у него начальный уровень дара. Но хвастаться своими успехами в развитии я не собирался, так что плевать. На выходе из кабинета благочинца меня поджидал посыльный, отведший к ротмистру, толстому усатому дядьке лет за 60. Мехов, протянул он, бросив взгляд на бумаги. Справишься? Да, пожал я плечами. Тогда у твоей хоругви 2 дня на сложивание, начиная с завтра. Сегодня, расположение и знакомство. Денщик нужен? Не слишком, кивнул я на рабопсов с контейнером. А вот каналы связи. Как проверишь своих, доложишь, на что способны, тогда и выделю каналы связи. Можешь раньше, если справишься, дел сейчас хватает. Есть еще что по делу? Нет, пожал я плечами. И потопал за посыльным в казарму, отдельный комплекс квартир, выделенный моей хоругви. Все, даже папаша, были уже тут. А я задумался, сходу ли ему отрывать голову, так трибунал же. Или во время боевых действий устроить несчастный случай, тоже как-то не слишком красиво выйдет. Ладно, разберемся. Добрался до казармы, где оказалось 11 аристократов. От 20 до 40 лет, не слишком сильные, похоже, не слишком богатые. По крайней мере, пара ярославских баронов, кузенов, воспользовались арсеналом империи для снаряжения, что не слишком плохо, но указывает на явно не слишком высокое благосостояние их рода. Впрочем, сила дара у всех была не самой слабой, так что повел я их на полигон, параллельно знакомясь. Реагировали на меня ну не слишком однозначно, хотя после того, как узнали, что я имперский граф, напряжение спало. Тут именно вопрос дворянской косточки, графский титул дается за высокий чин и полезность, ну а воспитание в подобных дворянских семьях соответствующее, по дядьке знаю. Так что моя молодость, на которую смотрели с удивлением, перестала его вызывать. Служивый граф мог и в 16 лет иметь боевой опыт, достаточный для командования. А где барон Мечников, господа? Уточнил я, уже подходя к полигону. А кто это, господин граф? Удивленно уточнил Скоробогатов, приземистый барон из Усть-Кута в Иркутской губернии. Ваш сослуживец, господа, 12-й в Хоругве, хмыкнул я, неделю как на базе, по бумагам. Не видели, не знакомы, вместе с пожатием плечами стало мне ответом. Да уж, папаша, конечно, жжет. Впрочем, хрен бы с ним, пока. Стали разбираться на полигоне, кто что может. И, в принципе, уровень средний, но с перспективой. Явно не вояки, ну и года не те. Но при этом, тот же Скоробогатов, мощный криокинетик. Мощный не столько общей силой дара, сколько филигранностью его использования области воздуха, охлажденные до минус сотни, на полусотни метров, это сила. А те же ярославские разины, прекрасные снайперы, с чувством цели. Причем это и умение, и дар, одна из разновидностей ментализма. В военных им бы цены не было, но судя по оговоркам, довольно большой род пути не бедствует, но живет не слишком богато. И к службе в каком бы то ни было виде, кроме призыва империи, не стремится. Разиным, кстати, я докинул снаряжение из своего. Отнекивались, но я просто рявкнул. Вы в моей Хоругве. Я, Харунжий. Мне лучше знать, что вам нужно, пока вы тут. Возражений не последовало, а я направился к ротмистру. Сказать, что я все совсем узнал, нельзя. Но узнал я достаточно, и тут ментализм мне немало помог, как бы не больше, чем наблюдение за работой подчиненных на полигоне. Уже явился, Мехов, констатировал ротмистр. И что скажешь? Для начала, вот, положил я лист на стол ротмистра. Уже кляуза? Поднял он бровь. Не кляуза, а рапорт, ровно отметил я. Барон Мечников, значащийся как мой подчиненный, пребывающий на территории базы, на месте не пребывает. Более того, в последнюю неделю там не появлялся. Где он, не знаю. Бегать и искать его, не намерен. Потому подаю рапорт. Служивый, сразу видно, хмыкнул ротмистр. Ладно, разберемся с твоим Мечниковым. Не моим, а вашим, ротмистр. Я его в глаза не видел. Вот заноза. Ну моим, уломал, фыркнул он. Что по Хоругве скажешь? Можем работать, пожал я плечами. Диверсии, десантные операции. Не штурмовики и не линейники. Это понятно. А вообще, это и вообще. Добро. Пока поищем твоего моего потеряшку. Отдохни, позже выдадим задание. Каналы связи, протянул ротмистр карточку. Ступай, граф. Ну и направился я в казарму, знакомясь с доступным в сети базы. А придя, поговорил с Хоругвью, бойцы которой тут, все же, были до двух недель. И выходила интересная вещь. Высадившиеся на Сахалин кланы могли раздавить еще неделю назад, но не делали и не делают сейчас. Вольные командиры, аристократы с гвардией, как и бронетехника империи, установили заслон, в которой восходники время от времени долбятся, но не атакуют, потому что спасать на оккупированной земле некого, и ждут. Ну как по мне, когда император восходников атакует кланы нападающих, те рванут назад, и вот тогда их перебьют. Вот только у восходного императора, похоже, мысль такая же, только с его стороны. Стянув войска к землям кланов, он ждет, когда у нас начнут атаковать клановых, свяжут боем, и вот тогда он начнет действовать. Ситуация скорее смешная. Правда, вопросы остаются. Что, все три клана, психи, крупные, мощные кланы восходников, приславшие на Сахалин не меньше сотни тысяч бойцов, и не понимают, что они уже проиграли. И, судя по продолжающимся атакам, невзирая на потери, попыткам диверсионных вылазок и снабжений, перевозимым морем, не понимают. И это странно, наводит на параноистые мысли, которые пусть думают генералы, вообще-то, у меня недостаточно информации для выводов, Ничего подобного нет, только мысли в стиле «ой, как мне это не нравится», от которых никакого толка. А у нас, на текущий момент, как и прочих хоругвий дворянского ополчения, задача вылазки и нанесения посильного ущерба подлому противнику. Сил у кланов для тотального контроля Сахалина нет, так что тяжелые бронированные флайеры снуют по наводке спутников, выкидывают одиночные хоругви и группы их, и забирают после выполнения заданий, что в рамках затяжного стояния выходит довольно эффективно, да и потери, судя по сети и разговорам, минимальны. «Завтра пойдем на задние», — обрадовал я хоругвь. «Уже, а чего нам ждать?» — пожал я плечами. «Поработайте пока на полигоне, если хотите. А ты, Харунжий, а у меня последний бой был 3 дня назад», — честно ответил я. «Что можете, я увидел. Пойду к ротмистру, узнаю насчет задачи. Веселый городок, центр рекреации и место проживания 7 служащих военно-учебной базы Декастри, Приморская губерния». Алексей Мечников сидел в терме, расслабляться и вел неспешную беседу с аристократами. Конечно, общество не столичное, но вполне достойные и приятные люди, и вино неплохое, и девки хороши, оценил Алексей обнаженную девицу, поставившую поднос с фруктами и едой рядом с его полуложем. Вообще, служба оказалась для Алексея гораздо приятнее, чем он опасался. Познакомившись с несколькими приятными людьми, он даже не дошел до казармы, какое мерзкое слово, а оказался в веселом городке, где разумные аристократы приятно проводили время, пока идиоты где-то там, на Сахалине. Единственное, хорошо бы Елена не узнала про некоторые моменты его службы. Впрочем, вряд ли узнает, да и невелика беда, отмахнулся Алексей от несвоевременных и ненужных мыслей. «И все же, господа, ситуация мне видится решительно неправильной», — лениво протянул граф Музрин. «На кой черт мы торчим здесь? На кой платим империи налоги? Война, граф», — не менее лениво ответил князь Оглы, поглощающий виноград. «Война», — фыркнул Музрин. «А кому она нужна, господа? Мне, к дьяволу, не сдалась. А войска вместо того, чтобы решить мелкую проблему тут, черти где? Ну, лично мне не так уж и плохо», — хмыкнул барон Митин, лапая задницу девки. «Но нельзя не признать, граф, вашу правоту. А вы что скажете, барон?» — обратился князь Оглы к Алексею. «А, господа», — начал было отвечать Алексей, но тут его прервал стук в дверь. «Ваше благородие, не извольте гневаться, послание барону Мечникову», — зачастил служка в приоткрытую дверь. «Срочное. Любопытно, барон, кто вас так трепетно ищет?» — ухмыльнулся князь. «Да, любопытно, прочтите и расскажите», — послышалось от присутствующих. Алексей хмыкнул, дождался, когда служка чуть ли не бегом передаст конверт, и, хмыкнув, вскрыл его, заглянул и стал наливаться темной кровью. «Ну что там, барон?» — послышалось нетерпеливое. «Меня разыскивает какой-то сукин кот», — прорычал Алексей, и подал рапорт, чуть ли не о дезертирстве. «Харунжий какой-то, а вы разве не говорили с Харунжим, барон?» — удивленно посмотрел на него князь. «Нет, а зачем?» Но тут на Алексея обрушилась буквально лавина информации. Присутствующие значились на службе, как и он, а предавались отдохновению и гедонизму не просто так, а договорившись с Харунжими. Кто-то за деньги, а кто-то угрозами и силой, так что командир Харугви молчал про отсутствие подчиненных, а неудачники в лице остальных членов Харугви отрабатывали из-за достойных людей. Впрочем, не все, некоторые из достойных людей значились Харунжими, а то и есаулами и ротмистрами. Но данные люди были на особом положении, и их пример для Алексея был неприменим. «Так что, барон, надо бы вам побеседовать с вашим Харунжем», — веско заявил барон. «Да уж побеседую», — воинственно схватил откинутое послание Мечников, начав дочитывать, и вдруг сильно побледнел. На миг ему показалось, что его разыскивает мертвец, но эта безумная мысль вскоре прошла, хотя та, что появилась следующей, была не намного лучше, потому что в послании значился титул Харунжева. «Граф Мехов, навестил я ротмистра еще раз», получил от того запечатанный пакет с заданием на завтра, и добавил на стол несколько рапортов на папашу. Так, мол, и так, боевая операция, а подчиненного видом не видал, слыхом не слыхал. Довольный добрался до полигона, полюбовался, как хоругвь тренируется. Лентяев и идиотов, ну кроме одного, но это было ожидаемо, среди подчиненных не оказалось. И сейчас они тренировались, подгоняя снаряжение, калибруя оружие, и пробуя работать в группах. В общем, все правильно делали. «Граф Мехов», — вдруг раздался негромкий голос неподалеку, — «с кем имею честь?» Полуобернулся я, увидев невысокого, полного мужчину, с тоненькими усиками и заметной толикой азиатской крови. «Князь Оглы, граф», — сообщил он, а я старался не ржать в голос. «Дело в том, что по командирскому каналу пришли данные на этого Исаула. Князь, на минуточку, Иблан Оглы. Нет, фамилия то известная, историческая. Даже какие-то подвиги там были, но не там в начале, хех. Ну и то, что князь представляется второй частью фамилии, понимаемо. Вы что-то хотели, князь, хотел, граф. Оставьте в покое барона Мечникова, граф. Он интересный собеседник и скрашивает наше прискорбное пребывание тут. У вас достаточно швали», — небрежно махнул рукой в сторону подчиненных эта хмырь, и улетел после ощутимой оплеухи в наглую рожу. «Единственная шваль тут, князь, это вы, получивший второе повышение в звании за месяц, не проведя ни одной боевой операции», — любезно сообщил я. «Дуэль, скотина», — прошипел Иблан, сплюнув кровью. «Если будет время, ступайте, князь. Ваше общество мне отменно омерзительно», — через губу сообщил я. Иблан буквально укатился в направлении базы, а ко мне подошли подчиненные. «Граф, князь Оглы, весьма родовит, имеет связи, и известный забияка». «Я в курсе», — похлопал я по визору. «Командирский канал», — пояснил я, — «и мне совершенно плевать на его род, связи и личные качества. Ждите дуэли, граф». «А что ее ждать?» — хмыкнул я. «Дело в том, что от базы в нашем направлении двигался Иблан в компании унтер-офицера, не дворянского ополчения, а имперского, непременного наблюдателя в дуэлях на службе. Господин Харунжий Мехов», — начал, подойдя к нам этот унтер, — «Исаул Оглы заявляет о своем праве, в ответ на ущемление чести, вызвать нас на дуэль». «Не заметил в Исауле чести», — хмыкнул я. «Понятно. Вопрос примирения». Оба мы покачали головами. «Извольте снять боевой доспех, господин граф. Исаул настаивает на немедленной сатисфакции, а он артефакты снять не желает», — хмыкнул я. «Ты, менталист», — буквально сплюнул Иблан. «Господи, Исаул желает оставить защитные артефакты, в связи с особенностью вашего дара, а я желаю оставить доспех», — оскалился я. «Это личное оружие, и все же я настаиваю». «Продажная шваль», — перебил я, — «можешь выйти на дуэль за мои слова, Харукф. Внимательно смотрите, возможно, придется давать показания. Вызывать меня унтер не стал, хотя делал страшное лицо, на которое мне плевать. Да, дуэль с менталистом действительно содержала в кодексе поблажки, но, при этом, раздевать менталиста перед боем, это уже не просто подыгрыш противнику, а именно продажность, что я унтеру и сказал. Напоминаю, господа, убийство на дуэли во время войны — преступление. Убийцу ждет трибунал», — выдал унтер. «Начинайте». Иблан пригнулся, выхватил пистолет и застрочил по мне. Видимо, для него трибунала не существовало. Впрочем, доспех был не единственным моим средством защиты, так что пули просто повисли в воздухе, опав на землю. Иблан судорожно стал менять магазин, аря, у него артефакт работает, колдун, имея в виду то, что части его пуль были противоэфирными. Ну а что я укрыт техническим щитом, мозгов понять ему не хватило. «Впрочем, это его проблемы», — хмыкнул я, вытаскивая пистолет. «Я твою маму имел, колдун», — выругался Иблан. «Сообщи об этом Мечникову», — хмыкнул я, выпуская три пули, в ступню, колено и подставленную из-за разворота от попадания жопу. Артефактная защита вспыхнула почти нестерпимым светом, что не остановило пули, и Иблан, завывая, повалился на землю. «Я жду», — сообщил я унтеру. «Шайтан, сука», — завывал Иблан на земле. «А ты заткнись, у тебя еще есть целые конечности», — бросил я этому типу. «Унтер, я не слышу оглашения победителя. Или мне продолжить? Что у вас за пули? Не ваше дело. Формат дуэли с тем, что на поединщиках, и без того нарушен вами в мой адрес. Кто победитель?» «Вы, граф. Я вызываю медиков». «Вызывайте. И помните, у меня 11 благородных очевидцев», — хмыкнул я. Впрочем, вызывать военных жандармов унтер не стал, на это ума ему хватило. Иблана забрали медики, а наша Харукф направилась в казарму. А я задумался на тему того, что что-то серьезно не так в империи, потому что всяко бывало. Но если в воюющей армии творится такое, это уже не звоночек, а гонг. Впрочем, пусть этим занимаются те, кому положено. Я и без того отдаю империи намного больше, чем ей должен. И раньше, и сейчас. А завтра нас ждет задание, с которым я еще не познакомился, — хмыкнул я, хлопая по карману с конвертом. Глава 2. Канцелярия управления имперским благочинием Приморской губернии, Владивосток. Премьер-майор имперского благочиния задумчиво разглядывал уже третий рапорт. Все три касались одного вольно определяющегося дворянского ополчения, и все три подразумевали единственный вердикт – дезертирство. Времена, когда за одно подобное слово могли обезглавить, давно прошли, но даже сейчас аристократу, а тем более, дворянину подобное обвинение могло принести массу неприятностей. Да и казнь, если суд докажет злое умышление против империи. При этом отношение к дворянскому ополчению было сложным. Тайные циркуляры из Новгорода предписывали дать повариться в своем котле аристократам, призванным на службу, что приводило к массовому уклонению от службы, покрываемому запуганными или подкупленными харунжами. Продвижением в звании вольноопределяющихся, подкупленными чинами имперского подчинения в дворянском ополчении, и даже, как было известно Камилу Илларионовичу, оказание военной поддержки представителям ополчения без спешки, лишь в случае сильнейшей нужды. Выводы из этого были прозрачными. В Новгороде посчитали, что текущее количество аристократов обременительно для империи. Причины о них премьер-майор догадывался, но как разумный человек, молчал, и даже в мыслях не позволял себе осуждать или одобрять циркуляры высокого начальства. Однако некий Харунжий Мехов, менее чем за сутки пребывания в должности, умудрился направить три рапорта, долженствующие быть рассмотренными имперским благочинием, по закону империи. «Ваша милость, вам депеша», вдруг раздалось от секретаря, имевшего право заходить без стука. «Только не говори, что опять рапорт», позволил себе слегка улыбнуться Камил Илларионович. «Как прикажете, ваша милость, промолчу. Неужто опять от Мехова, с вашего позволения, ваша милость? Да этот Харунжий, похоже, прибыл сюда воевать пером, заваливая канцелярию рапортами», фыркнул премьер-майор. «Давай уж ознакомлюсь». Прочитав четвертый рапорт, Камил продолжил размышлять. Все рапорты были юридически безупречными, обоснованными, требовали реакции, но находились в некотором противоречии с тайными циркулярами. При этом, как прекрасно знала канцелярия, рапорты Харунжий Мехов, при рождении Марк Мечников, направлял на своего отца и главу рода Мечниковых. И была бы хоть малейшая неточность в рапорте, Камил бы отказал, поставив резолюцию сведения личных счетов, но неточности не было. Все рапорты апеллировали к имперским законам, уставу, и что делать, непонятно. Хотя, попробую-ка я связаться и поговорить с этим Харунжем. Возможно, это просто обиженный мальчишка, подкованный в бюрократии, а то и слепое орудие чьих-то интересов. Маловероятные варианты, но связаться, все же, стоит. Так что Камил поправил мундир и направил видеовызов этому Мехову. Впрочем, ответ был голосовым, точнее молчаливым. Трубку Мехов явно снял, но ожидал, когда позвонивший представится. Премьер-майор имперского благочиния Синев Камил Илларионович, казенным голосом произнес Камил. Харунжий Мехов, имею к вам разговор относительно поданных вами рапортов в адрес вольноопределяющегося Мечникова. Угу, последовал вопиющий в свой наглости ответ, к которому не придерешься, как ни старайся. Харунжий Мехов, вы понимаете, что направляете рапорты в адрес благородного человека? Нет, в смысле нет, начал раздражаться Камил. Ваше утверждение, выполненное в виде вопроса, не является ни правдой, ни истиной. Рапорты направлены в адрес моего подчиненного, преступно пренебрегающего уставом и нарушающего своими действиями или бездействиями вассальный договор родового аристократа с императором. Вопрос благородства данного лица ставится под сомнение самим его деяниями. Вы это понимаете, премьер-майор Синев? Прекрасно понимаю, буркнул Камил. А вы, Харунжий, представляете реакцию ваших сослуживцев? Она меня совершенно не интересует, премьер-майор, последовал ответ. И вы настаиваете на рассмотрении движений ваших рапортов? Я, послышалась неприкрытая издевка в голосе. Мне, господин Синев, почему-то казалось, что настаивает на этом закон империи, устав и ваша должность с ее обязанностями. Я ошибался? Нет, я вас понял, господин Мехов. Надеюсь, вы действительно осознаете последствия ваших действий. Угу. Разговор, я надеюсь, завершен. У меня, вообще-то, хоругвь без присмотра. Завершен. Прощайте. Отключил связь Синев, посидел в задумчивости, хмыкнул. Ну каков наглец, все-таки. Впрочем, несмотря на немалое раздражение, не признать правоту Харунжева нельзя. Циркуляры циркулярами, а закон законом. И рапорты просто не оставляют иного выбора, кроме как начать дознание вопроса дезертирства. А значит, быть посему, сам себе кивнул Камил, открывая служебные файлы канцелярии. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Глория. Глория сидела за терминалом «Марка», наслаждалась отличным кофе и круассаном и лениво размышляла. Для начала над тем, что Марк умудрился удивительно удобно устроиться. В Нижнем, месте заслуженно носящем название беззаконных трущоб. А тут еда и напитки, сопоставимые по вкусу с тем, что она ела дома. Поднебесная бурда, доставшаяся ей во время обучения, заслуживала максимум звания пропитания, да и то, с оговорками. Про еду с того момента, как она начала мстить, лучше не вспоминать. Не говоря о том, что тут, в гараже, она пользуется приятным опасливым уважением. Никто не мешает, к ее словам прислушиваются. Нет, несколько человек, начиная с Федора, знают или догадываются, что она сама по себе – сила. Но большинство гаражных видит за ее спиной тень Марка, и именно поэтому оказывают уважение и подчиняются указаниями. И разговоры Марка. Она не подслушивала, ну почти. И выходило, что ее механик нацелился на создание немного, немало, своей корпорации. Причем в Нижнем городе, без привлечения специалистов, сил, производств и мощности верхнего города, да и вообще, откуда бы то ни было, все силами гаражной банды, которая на текущий момент сама по себе напоминает корпорацию, хотя и не называется так. А еще эта негодяй ищет себе приличные бордели, внезапно возмутилась она. Какая вопиющая наглость, когда, хотя, а что она сделает? Мысли, посетившие Глорию на тему что, заставили ее густо покраснеть, но к ее собственному удивлению, не вызывали отторжения, что начинало откровенно пугать. Так что, помотав головой и прогоняя из головы пришедшие туда образы, она уставилась на терминал, начав разбирать заинтересовавшие Икси моменты. Кстати, сама Икси довольно интересна. Глория так и не стала обученным менталистом, но Искин в общих чертах рассказала о своей природе. И выходило, что это не серьезная, игривая девица, подавленная и неосознанная часть Марка. Тот же розыгрыш Марка, ну точнее возмездие, ну точнее черт знает, во что бы все это вылилось, если бы он тогда ее не остановил. Так, все, хватит. Для глупости нет времени, ни желания. А вот проблема, обнаруженная Икси, похоже, действительно есть. Пропадают девушки на контролируемой гаражными территории. Не слишком много, ни паники, ни даже слухов. Но достаточно, чтобы не быть совпадением. В принципе, вопрос исчезновения человека в Нижнем мог бы быть смешон, но не здесь. Вдобавок Икси выявила прямую закономерность, познакомившись с которой, Глория признала правоту Искина. А именно, все пропавшие девушки, из разных мест проживания, посещали один подвальный ночной клуб не меньше, чем за сутки перед исчезновением. Не все девушки, посетившие этот клуб, исчезали, да и пропавшие каждый раз его покидали самостоятельно. Но из 11 случаев вырисовывалась прямая закономерность, особенно если учесть, что завсегдатаями этого клуба пропавшие не были. Так что, начала собираться Глория, надо присмотреться к этому клубу. И, в зависимости от результатов, возможно и навестить. И небрежно сообщить Федору о проблеме, как и о том, что она решена. Тогда он точно расскажет Марку. Тьфу. Надо с проблемой разобраться. С этими мыслями Глория надела килиф и покинула кабинет через окно. Особняк рода Мечниковых, покои баронессы, Верхний город, Новгород. Елена общалась по терминалу с мужем, слегка морщась на задержке связи. Даже самое совершенное оборудование и технологии не позволяли говорить с человеком на таком расстоянии мгновенно. Конечно, если разговор был хотя бы сколь бы то ни было приватен, но иных у настоящих аристократов и не могло быть. И представь себе, дорогая, мое удивление, да и гнев, когда я узнал, что моим командиром назначили этого негодяя, взволнованно сообщил Алексей. Какого негодяя? Дорогой. Марка, конечно. Как, какими-то подлыми интригами, несомненно. Мальчишка, без боевого опыта, с этой помойки, и вдруг Харунжий, гневно подытожил Алексей. Впрочем, видеться с этим уродом я не собираюсь. Да и рисковать собой, тоже. И правильно, ты нужен мне, Дарья, Софья Роду, протянула Елена, несколько обуздавшая гнев и отошедшая от шока. Погоди, Алексей, я немного подумаю. И посмотри, тебе пришли какие-то отчеты. Я в них совершенно не разбираюсь. С этими словами она направила на терминал мужа документы, присланные управляющими землями. Пока Елена думала, Алексей просматривал отчеты, и лицо его, если не обрело довольства, то явно стало поспокойнее, и даже обрело оттенок довольства. Что-то хорошее, дорогой. Да, Елена, довольно неплохие деньги род получит в текущем квартале. Это замечательно, Алексей. А насчет этого урода, как ты смотришь на то, чтобы скрутить его и доставить к нам в особняк? Отрицательно, фыркнул Алексей. Дорогая, это армия, этот урод Боиготов в окружении подчиненных. Положим, я с ними смогу справиться, но следы останутся. И это трибунал и казнь, и совсем никак, я такой возможности не вижу. И ожидаю, если появлюсь в Хоругве, что этот урод просто подставит меня на задании. Ты туда не ходи, Алексей, и не собирался. А если дуэль, трибунал за убийство на дуэли. А если не ты, и даже не убить, покалечить. Он направится в Новгород, а я найду людей, чтобы захватить этого негодяя. Это может сработать, дорогая. Я подумаю. Подумай. Алексей стал раздумывать над тем, кто из знакомых сможет оказать подобную услугу. Силой дара его знакомые были не обделены, подчас превосходили самого Алексея, что он с некоторым неудовольствием признавал. Но вариант избавиться от мелкого негодяя, устраивающего ему нервотрепку своими смехотворными рапортами, был действительно неплох. Так что, закончив общение с женой, Алексей направился в веселый город, формулируя причину, по которой он обратится с просьбой. Так как вызвать на дуэль моего сына, потому что он мне мстит, даже в его рассуждениях звучало несколько унизительно. Я и неполная Хоругвь находились на десантном катере, как, впрочем, еще несколько Хоругвей и даже рота имперской гвардии, прикомандированная к нам. Впрочем, гвардейцы плыли на другом катере, что и не важно, а у нас было задание, причем, судя по собранным мной данным, самоубийственное. Во время его выполнения погибло не менее 6 Хоругвей полного состава, не считая потери раненых в эвакуированных Хоругвях, а задание, как понятно, не было выполнено и поныне, и ситуация с ним, да и в целом в Декастре выходила неприятной, для думающего человека, само собой. Похоже, империя была совсем не против потерь среди ополчения, как не против боевых, так и не боевых, в расположении. Впрочем, мне на это плевать. Вариант действий, к которому я пришел после обдумывания, ставил размашистый крест на имперских интригах, по крайней мере в мой адрес, ну и в адрес моей Хоругви, за компанию. Дело в том, что торчать тут у меня не было никакого желания, как и воевать вместо вольных капитанов и имперской бронетехники, но сделать это было возможно либо выслугой, в течение тех самых 6 месяцев, либо участием в боевых операциях. Причем, чем важнее и опаснее операция, тем в большей степени она сокращает время службы. При этом, учитывая тенденции в дворянском ополчении в текущий момент, ну и принцип работы мозгов военных в общем, мне надо избежать двух вещей. Замалчивания и утаивания мной совершенного, это раз, и назойливого внимания армейского начальства, которое, вне зависимости от текущей повестки в отношении дворянского ополчения, пожелает заиметь эффективного подчиненного на длительное время. И для обоих неприятных моментов я нашел путь решения. Если бы я был обычным аристократом, скорее неприемлемые. Но я, необычный аристократ, и на традиции политес, всякие там принятые вместно, мне плевать, и самому по себе, да и на последствия. Основатель корпорации в Нижнем городе, аристократ на подозрении у империи, супруг врага империи. В общем, кашлял я на общественное аристократическое мнение, которое хуже того, что есть, не станет. Даже, скорее, появятся некоторые плюсы, как, впрочем, и сейчас. А суть задания произрастала из того, что восходники очень быстро оккупировали территории. Собственно, сопротивление как таковое они получили только у Владимировки, или Южного Сахалинска, столицы острова. От города по периметру ударили ракеты, создавая огневой заслон, пока не истощились ракетные погреба. Но к тому моменту войска успели развернуться, занять оборону. В общем, понятно. Вот только обстрел по площади, фактически рассекший Сахалин на две половины, привел к довольно неприятным моментам. А именно, на территории, занятой восходниками, армия лишилась связи и глаз, системы сенсоров и наблюдения. Она была частично на эфирных технологиях, практически необнаружимая и не обнаруженная восходниками, но не работающая, не нерабочая, не работающая, потому что обстрел ракетами разорвал подземные кабели управления, а запустить систему можно было только кабелями или резервным сигналом, радиоэфирным. С ним же криптографы развернулись так, что лично я подозревал их в циничном издевательстве. Время трансляции кода широкополосным радиосигналом, перемежающимся эфирными импульсами, составляла 1,5 часа. Иначе сенсоры не активировались, не сопрягались в сети, не передавали данные на спутник над Сахалином, видеосенсоры которого сейчас – единственный метод контроля территории. Мягко говоря, не самый надежный метод. Ну и несколько хоругви с ретранслятором тайно проникали на оккупированную часть Сахалина и начинали буквально орать в радиодиапазоне. А вот и мы тут. От первой попытки восходники впали в ступор аж на 1,5 часа, после чего перепахали хоругв с ретранслятором полевой авиации. Следующие попытки были еще более быстротечными, правда, не всегда столь летальными. В ряде случаев восходники припирались лично, показать доблесть, заключающуюся в уничтожении хоругви несколькими сотнями бойцов. Что самое доблестное, правда, не со стороны восходников, выжившие и эвакуировавшиеся с нашей стороны были. Ну а сейчас, наконец, командование предприняло разведку боем, а не разведку убоем. То есть и нас, и, скорее всего, гвардейцев, списали. На это тонко намекает отсутствие у нас и гвардейцев вменяемых средств ПВО. Но, при этом, количество сил, выделенных на операцию, ну хоть сколько-то приближается к минимально необходимому. То есть, с точки зрения пославших нас, мы почти все должны умереть, не выполнив задание. Выполним, молодцы, но на это всерьез не рассчитывают. При этом, за противником будут внимательно наблюдать, выявить силы реагирования восходников, скорость развертывания и прочие моменты. И на основании этого будут планировать уже настоящую, следующую операцию, которой, как понятно, не будет. Не собираюсь ни дохнуть, ни эвакуироваться без результата, а собираюсь выполнить задание, причем с минимумом потерь. И что главное, сохранить документальные и видеосвидетельства этого, с которыми поработаю я, потом и Ксейру Кожеп. Ну и если командование не обратит внимания, то обратят внимание столичные СМИ, сетевые ресурсы и тому подобное. Собственно, время и силы, потраченные мной, да и не только мной, на текущую операцию, впечатляли не только меня. Впору орать в голос, какой хренью я занимаюсь, но это было нужно. Для возвращения в гараж, для того, чтобы от меня, наконец, отстали. Ну и в итоге, для достижения мечты, само собой. А катера, тем временем, ткнулись носами в песчаный берег, откидывая мостки, по которым мы и выбрались на берег. Восточников в округе не было, все же спутник недаром висел над нами. И если использоваться для нанесения ракетных и авиаударов он толком не мог, то уж скопление противника фиксировал достаточно надежно. А вот дальше началась, ну скажем так, фигня. Поручик, командовавший гвардейцами, стал раздавать указания и нам. Поручик, если мне не изменяет память, ваша задача – транспортировка и охрана ретранслятора. Принимая задание, я о передаче вам под командование не слышал, отметил я. Желаете сами руководить, извольте, очень недобро ухмыльнулся этот тип, лет 25 на вид. ХМ, похоже, в расход должны пойти только хоругви, по крайней мере, судя по реакциям и эмоциям. Хотя нельзя исключать, что этот парень просто заблуждается насчет своей дальнейшей судьбы. Господа, вот те холмы. Предлагаю там закрепиться перед началом выполнения задания, обратился я к семерке хорунжих. Ответом мне стали пожатие плеч, кивки и прищур поручика. Но главное, до цепи холмов мы добрались, катера были скрыты от хотя бы наземного противника. А с авиацией я разберусь. На холмах оказался, ну скажем так, раньше был хутор. Сейчас на площадке находился покореженный металл и 4 квадратных пепелища. Причем и то, будет ой как не лишнее. Хоругвь, расчистите подвал, заляжем там. И вам рекомендую сделать то же самое, господа, обратился я к хорунжим, а сам направился к несущим ретранслятор гвардейцам. Ретранслятор надлежит поместить в укрытие, и смысл работы его исчезнет, оскалился поручик. Его сигналы принимают пассивные, могу повторить по буквам для вас, хорунжий, излишне. Пассивные датчики, все же закончил поручик. Вы высказались? Да. А теперь я вам скажу по буквам. АНТЕННА, указал я на слегка покрытые ржавчиной, но немалые мотки проволоки, очевидно используемые хуторянами для ограждения для скота. МММ, конструктивно высказался поручик. И если ваши поразительные познания в технике позволят понять, антенну я смонтирую сам. Обладаю достаточными навыками и квалификацией, дополнил я. Уи-уи-уи, продолжил конструктивные комментарии поручик. Тем временем, мои подчиненные расчистили подвал, который прекрасно годился для укрытия. Правда, остальные просто расположились на расстеленных плащ-палатках, лениво комментируя нашу суету. Впрочем, их выживание, их личное дело, меня волнует задание и подчиненные, а если после мудрого совета идиотам захотелось умереть, тратить время и силы на их спасение я не намерен. Более того, после размещения ретранслятора поручик показал ту же степень идиотии. Вместо того, чтобы укрыться или хотя бы воспользоваться нашими трудами, я бы, конечно, поиздевался слегка, но не прогнал бы. В общем, тоже расположился наверху с гвардейцами, обозревая округу бараньим взглядом, который ему, несомненно, казался орлиным. Впрочем, несколько гвардейцев и связист расположились рядом с ретранслятором. Ну, хотя бы они выживут и обеспечат работу механизма. Могу и я, но еще подбирать армейские коды, прочее. Мне просто будет не до того. Запускайте, распорядился я, а поручик повторил мои слова. Ну и хотя бы оружие достали. Хотя черт с ними, самоубийцами. Я закрыл забрало доспеха и выпустил несколько дронов наблюдения. Харунжи, а почему мы в этом погребе? Потому что этой хрени, указал я на ретранслятор, работать 1.5 часа. И о том, что она работает, восходники уже знают. А мы же не первые на этой операции. 9-е, хмыкнул я. И последнее, не дергаться. Мы ее завершим. И если не будете тупить, а будете исполнять команды, выживете. Харукф, ну не сказать, чтобы прониклась героизмом. Но мне поверили, судя по ощущениям, вынужденно, что, в общем, тоже нормально. Иметь надежду и не иметь ее, это разница в целые две надежды. А через пару минут показались летательные аппараты. Вертолеты, флайеры, реактивных штурмовиков восходники уже не имели, потеряв имеющийся парк под Владимирском и на подступах. Впрочем, сила ощутимая и уже понесшая потери. Поручик подкинул на ладони камень галыш, шибанул эфиром, и камень с визгом и дымным следом улетел к точкам на горизонте, одна из которых мгновенно превратилась в огненное облако. Очень умелый и одаренный, при том, что не чрезмерно силен. Но, видимо, тренировка тонкостей дара сожрала у него все мозги, потому что еще 3 машины противника он сбил, а потом нашу площадку накрыло залпом ракеты и артиллерии. «А-а!» – раздался чуть ли не коллективный вопль смотрящих на потоки бушующего пламени в метре над поверхностью нашего укрытия. «Отставить орать!» – хмыкнул я, начиная собирать длинноствольную пусковую систему. «Щит моего доспеха!» «А-а!» «Ага!» «Винтовки готовьте!» «Разины особенно!» «Скоробогатов, сбей пламя», начал я отдавать распоряжение. «А нас второй раз не накроют?» «Не скоро», ответил я. Их поручик напугал, высадили все, что было на пилонах. «Полчаса есть, может, больше, если новой авиации не нагонит». Спрашивать про ретранслятор я не стал. Я, как бы, не только устанавливал антенну, как понятно. Правда, как только я отключил щит, на наше убежище был совершен натуральный набег, или напрыг. В общем, 1.5 десятка закопченных вольноопределяющихся и пара харунжих. Погибать в пламени и взрывах они не пожелали, а защитные дары дали возможность спастись и вытащить часть подчиненных. «Мы к вам, если вы не против», — сверкнул один ослепительно белыми зубами на фоне закопченного лица один из харунжих. «Восторга особого не испытываю», — честно признался я. «Могли и сами озаботиться убежищем, но раз уж тут, прикрывайте и помогайте, сделаем». Несколько вертолетов восходников оставались неподалеку, обстреливая холм пулеметами и скорострельными пушками. Впрочем, недолго. Через 5 минут последний из них, отчетливо дымя и вихляясь, рухнул где-то вдали. Без взрыва, но так уж и быть, прощу ему отсутствие иллюминации. «А у вас отменный доспех», — высказался все тот же Харунжий. «Какой корпорации и почем брали, если не секрет?» «Сам сделал». «Простите, прощаю». «Сам сделал, своими руками». «Это как-то, техника на горизонте», — сообщил я, не желая рассказывать, какой я отличный инженер. «Это и так видно, чего время-то тратить». А на горизонте действительно появилась легкая техника и транспортные грузовики. «Приоритетная цель — транспортники», — сообщил я, начиная вести огонь. «Меня поддержали огнем, так что основная живая сила восходников до нас просто не добралась. Правда, добрались бронеавтомобили, а что самое неприятное, снабженные минометами, как думал я, ожидая истощения щита. Впрочем, тут нахлебники с защитными дарами показали себя не совсем нахлебниками. Удары их эфирных щитов просто откидывали летящие по баллистической траектории снаряды, а часть так вообще посекли противника разрывами. Ну и мы не прекращали огонь, так что вскоре пожидевшая колонна восходников с грозным кличем Ниханбансай улепетывала вдаль, а говорили, что восходники, поголовно не ценят свою жизнь, бросаются на пули грудью, растерянно произнес второй Харунжий. Да я и сам видел, насколько я в курсе, это воспитывается у родовитых членов кланов. Кроме того, даже они не будут просто умирать. Умереть, дав какое-то преимущество клану или империи, возможно. Впрочем, такое возможно у любой нации, без дурацких криков про декоративные растения. А просто так, потому что надо умереть не думаю, высказался я. Ретранслятор, тем временем, работал. А я следил за показаниями дронов-наблюдателей, округой. Ну и решил, чтоб скоротать время, связаться с ротмистром. А то у нас тут критическая ситуация, можно сказать. Больше половины состава потерь, гвардейцы, вообще только те, кто возится с ретранслятором. И бледные какие-то, нервные. Съели, наверное, что-то не то перед боем. Харунжий Мехов, запрашиваю срочную связь с ротмистром Бабушкиным. Оттранслировал я на десантный катер. А-а, прием, ядовито дополнил я. И какого хрена вы, катера, отходите от берега? Проверили готовность двигателей, Харунжий. Без особой задержки ответила рация. Ну, флотские всегда славились находчивостью в плане отмазок и оправданий. Ну, хотя бы вернулись к берегу. Причина запроса, уже не виновата растеряна, а уставно спросил меня оператор, видимо, капитан катера. Гибель более половины отряда. Так эвакуируйтесь. Так не поучайте меня, капитан. Транслируйте связь. Черт вас дери, и некоторое количество якорей вам в задницу, на всякий случай добавил я, судя по вскоре появившейся связи, добавил правильно, а думал-то, байки, не сработает, просто проверил, на всякий случай. Мехов, что у вас, послышался на фоне слабых помех голос ротмистра. Гвардейцы и поручик мертвы, в живых только техники и обслуга ретранслятора, 4 человека, моя Харукф не понесла ущерба. Харунжие, вопросительно взглянул я на коллег, кузнецов и гросс, а также 15 вольно определяющихся из их подчиненных живы. Ага, и какого хера вы тогда торчите на Сахалине, Мехов, эвакуируйтесь. Ага, у меня выданное вами задание, ротмистр. В процессе выполнения, отрапортовал я максимально уставным тоном. Позвольте осведомиться, господин ротмистр, какого хера вы не направляете нам подмогу? Ретранслятор целый работает. Естественно, и первую волну восходников мы отбили. Тогда, Мехов, жди, я скоро буду на связи, и отрубился. В общем-то, не особо ты мне и нужен, негромко хмыкнул я, да и жди, вот не сказал бы, пошел прогуляться по Сахалину. Подмога будет, ротмистр выясняет, когда справится с удивлением, что мы живы, обещался просветить по этому вопросу. Ждем-с, хмыкнул я, и тут холм тряхнуло, а перед ним выбило мощный клуб земли и пыли. «Тяжелая артиллерия, самоходка или танк», — сообщил я. «Может, отступим?» «Да, конечно», — возмутился я. «Далеко только, зараза», — сверился я с данными от дронов, отследивших траекторию. «Впрочем, ладно», — и начал перенастраивать свой ручной разгонник, изящно притворявшийся снайперской винтовкой. «После выстрела он у меня гарантированно сдохнет, но тут без вариантов. Тяжелой техники у восходников немало». Но за 40 минут до конца работы транслятора и одна пушка сроет холм, с нами и ретранслятором. А что вы делаете, Мехов? Поинтересовался Харунжий Кузнецов, со своей белоснежной улыбочкой. Спасаю наши задания и жизни, не отвлекаясь от дела, ответил я. А, ну удачи вам в этом благом начинании, покивал Харунжий. Наконец, уже после 4-го выстрела, я сделал, что хотел. Траектория уже была рассчитана, так что я просто лег на землю, наводя ствол. «Вам чем-то помочь, Мехов, и вы уверены, что это поможет?» «Уверен. А насчет помощь, было бы неплохо подстраховать меня защитным даром. Сейчас будет жуткая отдача», признал я, и не ошибся. «Если бы не навалившиеся на меня эфирные щиты, к чертям бы улетел с холма. Вряд ли бы получил повреждения, но не солидно. Да и запись идет, потом редактировать. А вот снаряд, оставив похожий на астероидный огненный след, скрылся за горизонтом. Судя по показаниям дронов, прошил холм, за которым укрылась самоходка, да и ее саму, и вызвал подрыв боезапаса, судя по перекореженной башне, шмякнувшейся у нас на виду. «Ну вы даете, Мехов», — присвистнул Кузнецов. «Оружию, конец», — недовольно констатировал я, — «не ремонта пригодно». Мое неудовольствие эти недалекие люди не поняли и ликовали. Впрочем, пусть ликуют. мне не мешают. С этими мыслями я погрузился в транс менталиста. И сам успокоюсь, и подготовлюсь к действительно филигранной работе. На большую часть состоящей из показухи, на основную из инженерии. И, в некоторой степени, если понадобится и сработает, из хорошо оплачиваемого деньгами и моими нервами труда. И, наконец, появились они, летательные аппараты для второго захода. Но на этот раз уже я встал, выходя из укрытия. «Вы, не мешайте», — отрезал я, начиная светиться золотистым светом вокруг доспехов. Чистейшая показуха. Я не владел своим даром в достаточной степени, мне для того, чтобы сделать задуманное именно даром, учиться и тренироваться, под присмотром опытных наставников. Ну, долго, сколько, не скажу, но я умный, так что пришедшие в голову десятилетия, не про меня, но точно долго, так что свечение было просто паразитными потерями эфира, прикрывающими работу моих разработок. Борясь с некоторой тошнотой от дурацкого пафоса, я, светясь, как маяк, сел по-турецки на воздухе, а вокруг меня по нескольким орбитам, отсвечивая зеркальными боками в золотистом свете, начали вращаться шары ПВО. Вращались все быстрее и быстрее, сливаясь в блестящие кольца, и полетели к приближающимся летательным аппаратам, основательно сократив их поголовье, а после был взрыв. Правда, щит просел гораздо меньше, чем я опасался, меня прикрывали, а после я протянул руки, над головой засветилось нестерпимым золотым светом гало, а я просто транслировал несколько вредоносных программ, написанных рукожопом, через ретранслятор. Системе сенсоров-передатчиков она не повредит, там полуэфирная передача, другие кодировки. А вот противник, несомненно, сканирует эфир. Себе на голову, отметил я массовый вертолет Апатифлоеропат. Вывести армейскую технику из строя насовсем, вирус, конечно, не мог. Но вот сымитировать аварийное состояние, приводящее к кратковременному отключению двигателей, они же вот-вот взорвутся, а аппарат стоит на земле. В общем, после моей, несколько рукожепистой диверсии, в воздухе осталось 7 летательных аппаратов, а у меня, десяток шаров, которые на этот раз полетели скрытно. И падение оставшихся противников не сильно отличалось на вид от прочих. Я даже не знал, что такие сильные менталисты сейчас есть, ошарашенно произнес кто-то. «Лучше помогите мне не упасть», пошатываясь на показ, возмутился я. «Время», рявкнул я на радистов, опираясь на Кузнецова и Скоробогатого. 6-5 минут, ваша светлость. Вот теперь, готовимся к эвакуации». Впрочем, готовиться было особо ни к чему. Через 5 минут техник сообщил. «Все», рванул рубильник, отчего ретранслятор сильно задымился. А мы просто побежали к катеру. Второй все же смылся. Погрузились на него и беспрепятственно отчалили от Сахалина. Глава 3. «На катере с нами, вот сюрприз», связался ротмистр. Пригрозил подкреплением, которая будет через полчаса. Ну, я ему искренне предложил подкреплять нас на причале у Декастри, как раз примерно там мы через полчаса будем, а то и вообще в расположении. Ну, это молодец. В общем, мехов, сообщил мне Бабушкин. Угу, в очередной раз послал я нафиг устав, который в отношении дворянского ополчения действовал весьма специфически. В общем, плывем себе, и тут ко мне подваливает Кузнецов, Гросс, который второй Харунжий, и даже капитан нашей лоханки, и начинают задавать вопросы на тему того, как я вот такой красивый выжил. Та же скорострельная артиллерия в меня попадала, доспех бы не удержал, да и по нему не попало, что в общем-то так и было. И тут надо было врать, потому что щиты, как эфирные, так и эфирно-алхимические есть, да и на физических принципах, правда, все это в технике. Просто вес и объем общеизвестных технологий не позволяет запихать мощный щит не в механизированный доспех, хотя и там не щит, а алхимическая система усиления эфирного доспеха, нужно отметить. Но даже она, с земными технологиями, выходила за полцентнера, плюс разнесенные эффекторы, иначе чудо не получится.